Кирилл Петрович, спасибо тебе, добрый Шельменко. Вот тебе на первый случай поцелуй руку мою, а будешь больше служить, я больше награжу. Шельменко, целуя руку, мне и это великая награда, Кирилл Петрович. Ну, рассказывай далее. Шельменко, вот я, чтоб лучше, будучи вам услужить, вызвался сам отнести. Рассказал капитану, что у меня все знакомые во дворе, и что я и так и сяк поступлю, и письмо отдам. А капитан, как дуралей, будучи, развесил уши, и слушает, словно вот как теперь вы, и верит всему. Кирилл Петрович, то уж подлинно дуралей. А тебе проводить дураков и не впервые. Шельменко, уго, лишь бы попался. Иногда вот, как и теперь, будучи, брешу без милости, а тот дуралей, что слушает, вот как и вы, всему верит, да еще и хохочет. Кирилл Петрович хохочет от чистого сердца. Ну, далее что? Шельменко, и далее все, будучи, слушает, верит и хохочет. Шельменко, да, про письмо. Так вот, я получил письмо и хотел прямо нести к вам, да повстречался с Мотрию. Она мне, будучи, и скажи, что вам некогда. И вызвалась сама письмо отдать. Я же, чтоб, стало быть, еще больше привлечь на свою сторону. Так я тут, знаете, известно наше молодецкое дело, как обыкновенно служивый, ну, те-то, Кирилл Петрович, понимаю, понимаю. Я и сам служил, и молод был. А это молодец, Шельменко. Шельменко, вот и хорошо, что вам только намекни, а вы, будучи, и понимаете, и так только что, стало быть, а вы тут и вошли. Кирилл Петрович, хорошо же, теперь ты скажешь капитану, что письмо отдал самой барышне. Шельменко. Да уже меня, ваше высокоблагородие, не учите, как людей одуривать. Я, будучи такого, ему нагорожу, а он все выслушает, поверит и станет благодарить, вот какие вы. Кирилл Петрович, ну как же, я тебе очень благодарен. Шельменко, вытянувшись. Прощение просим, ваше высокоблагородие. Кирилл Петрович, прощай, любезный Шельменко, прощай. Когда новое что узнаешь, приходи прямо ко мне и расскажи. Я особенно буду тебя благодарить. Шельменко, рады стараться, ваше высокоблагородие. Не извольте сомневаться во мне и людям. Прикажите не трогать меня, я здесь часто буду бродить и хочу заманить сюда капитана, как он, будучи, придет сюда. А я вам подам знак, стану кашлять громко. А вы и выйдете к нему, и тут же выговорите ему, устыдите его. Кирилл Петрович, я его устыжу по-своему. Я проучу его восставлять дочь против родителей. Я ему все припомню тогда, Шельменко. Как знаете, так и сделаете. На то воля вашего высокоблагородия. Уладивши все дело, Шельменко пошел к капитану, придумывая дорогу и как бы отолгаться и у него. Кирилл Петрович, успокоенный мудрым своим распоряжением и отвращением всех злонамеренных действий Ивана Семеновича, и обольщенный обещаниями честного Шельменко, принялся дочитывать оставленную им газетную статью и потом пошел к Фенне Степановне, но, идучи дорогой, придумал позабавить ее маленькую аллегорию, как он выражался. Кирилл Петрович, войдя в комнату Фенны Степановны. «Знаете ли, маточка, что я придумал? И кажется, оно будет хорошо. Феня Степановна считает в простом мотке нитки в полголос. 16-17 мужу громко. А что вы, душечка, придумали? Уж, конечно, будет хорошо, когда вы это своею головой придумали».